20 лет этот генерал возглавлял военное министерство Российской империи. Именно ему удалось сократить срок военной службы с 25 до 16 лет, ввести всесословную воинскую повинность и запретить в армии порку шпицруптонами. Он был не только талантливым военным. Петербургский университет присвоил ему в свое время звание «доктор русской истории». Генерал Дмитрий Милютин. У нас в гостях историки Максим Шевченко и Евгений Мезенцев. Здравствуйте. Евгений Мезенцев, выпускник факультета архивного дела Московского государственного историко-архивного института, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, автор монографий «Война России с наполеоновской Францией в 1805 году» и «Русский флот на Тихом океане в конце 13-начале 19 веков». Максим Шевченко, выпускник исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России МГУ имени Ломоносова, автор книги «Конец одного величия. Власть, образование, печатное слово в императорской России на пороге освободительных реформ». Карьера генерала Милютина, она, ну, скажем, до его, так сказать, восхождения на российский правительственный Олимп, это карьера, характерная для Николаевской эпохи. Я не говорю о его высоких, так сказать, придворных связях, о том, что он был племянником графа Павла Дмитриевича Киселева, человека, входившего в первую, так сказать, десятку высших правительственных лиц, высших советников императора, одного из тех, с кем государь мог вести политические дискуссии, естественно, тет-а-тет. Вот. Но, безусловно, Дмитрий Алексеевич Милютин – человек выдающихся способностей, один из выдающихся русских военных середины XIX века, который доказал, так сказать, это и имел бесспорно очень высокую репутацию. После окончания своей карьеры он был бесспорным классиком для русского офицерства, для русского генерального штаба русской военной науки. При жизни в здании главного штаба, где он служил, был создан его мемориальный кабинет, музей, который просуществовал до 1917 года, пока не был расхищен в эпоху революции, так сказать, уже разложение армии, так сказать, и соответствующего, так сказать, актов разбоя, которые тогда в те времена предпринимались. Но вплоть до падения Российской империи, это человек, который бесспорно являлся как одна из фигур, как сейчас бы сказали, знаковых для нее. Да? Милютин – человек, который, судьба которого, значит, которому было суждено судьбой создать в России новую военную систему, подвергал критике Николаевскую военную систему, которая была создана полководцами, выдающимися русскими полководцами, боевыми офицерами, ветеранами наполеоновских войн. Милютин же человек, который участвовал в боевых действиях, был ранен. То есть нельзя сказать, что он вообще не видел строя. Это был тяжело ранен в плечо, с последствиями, долго лечился. Нельзя сказать, но в силу особенностей, общих особенностей развития вооруженных сил 19-го, начала 20 века, он вступал в жизнь, он делал военную карьеру в ту эпоху, когда, с одной стороны, возрастала роль и значение военной науки. Да? Когда происходил переход, уже нормой становилось появление многосоттысячных армий на поле боя. Да? Массовые армии. Фактически. Массовые армии, так называемые. Для их боевого руководства особое значение приобретал штаб, штабная организация. Ее система, роль и значение так называемой квартирмейстерской части, с которой она вырастала. То есть офицеры, которые специально, корпус офицеров, которые специально подготовлены для военно-географических, военно-топографических исследований, определения, установки, разработки театра военных действий и обеспечения вождения, квартирования, перемещения войск перед сражением, во время сражения, после сражения. Как правило, вот это род деятельности и сфера деятельности, точнее, она уходит на второй план, потому что мы историю изучаем по сражением, по героизму, конечно, конкретных полководцев, солдат. Это более ярко и наглядно. Совершенно верно. Но в то время, когда происходил переход к массовым армиям, особенно происходила индустриализация и резкое усложнение военной техники, да, появление более скорострельного стрелкового оружия, более дальнобойного, с более высокой точностью стрельбы, появление более мощной дальнобойной скорострельной артиллерии, с лучшими, так сказать, качествами прицельности. Все это вместе ставило новые задачи перед вооруженными силами. В этих условиях военная наука, да, военная наука, ее сплав с практикой, также входил, также стоял, так сказать, перед всеми, кто хотел видеть свою страну, так сказать, одной из великих европейских держав. В разных странах, значит, в разных, прежде всего, в сухопутных державах, во Франции, в Пруссии, в Австрии, в России, шел поиск оптимального сочетания вот этих трех компонентов – строевой части, научной и административной. То есть вы хотите сказать, что Россия никого не догоняла, она шла фактически вот, ну, параллельно, эта мысль, да, военная развивалась, или даже, может быть, точно так же. Россия искала пути решения этих проблем. И то, что, скажем, допустим, забегая вперед, мы скажем, что Дмитрий Алексеевич некоторых вещей мог не понять, он предпочел, скажем, в определенных условиях он ближе склонялся к французской модели, нежели чем к прусской модели, да, к тому времени. Это что также, кстати говоря, объяснимо. После наполеонских войн Франция была законодателем моды в военном отношении, и французская администрация, военная администрация считалась образцовой. Да? В условиях массовой армии значение военной администрации колоссально возрастает, потому что проблемы логистики, боевого снабжения, обеспечения, комплектования, пополнения вооруженных сил во время, накануне и во время войны, эти проблемы многократно усложняются. Даже Наполеон говорил, что поражение в войне 13-14 года – это за счет русских казаков, которые тревожили его коммуникации. Нарушали связи, перехватывали почту, перехватывали сообщения. Да? И вот то, что было сделано по дезорганизации действий наполеонских войн в Европе того времени, собственно, это еще раз показывает, что война идет, будущая война ведется уже другими методами. Вот поиск сочетания, то есть характерное, что во всех вооруженных силах резко возрастает значение функции стратегического планирования. Да? Функцию, которую обычно осуществляет орган, классическим примером является, который, так сказать, во второй половине 19-го, начало 20 века, прусско-германский большой генеральный штаб. Да? Но эта модель, скажем, она прусско-германская модель, она также сложилась не автоматически, она не была разработана в одной отдельно взятой голове. А оптимальное сочетание звеньев высшего военного управления в Пруссии сложилось очень постепенно. Имела под собой серьезные исторические предпосылки. В России также получила развитие военная наука определенная, да, так же, как и в Пруссии, существовал скепсис старых ветеранов наполеонских войн по отношению к молодым офицерам генерального штаба. Фельдмаршал фон Врангель, прусский фельдмаршал, прошу прощения, да, называл штабных офицеров генштаба, называл не иначе, как эти чертовы клерки. Вот, просто презирал их, так сказать, и не считал серьезным, так сказать, подспорьем для, на войне. Вот. В России, ну, известное, скажем так, заявление, известная, так сказать, фраза директора императорской, значит, военной академии генерального штаба Николая Ивана Ануфриевича Сухозана, это тоже боевого заслуженного человека, потерявшего ногу при штурме Варшавы в 1931 году. Известная его фраза: «Наука, господа, не более чем пуговица к мундиру». Мундир без пуговицы нельзя надеть, но и пуговица еще не составляет всего мундира. Милютин, а в какой период принимает для себя решение вот двигаться именно в этом направлении по карьере? То есть с точки зрения военной науки, организации, пересмотра или попыток пересмотра роли генерального штаба в управлении войсками? Это что, личный опыт на Кавказского театра военных действий или просто эрудиции? Он еще задолго до Кавказского. Да. Это скорее его... Милютин определился как мыслитель как раз в период, когда он проходил обучение в военной академии. Да? Он, прежде всего, с того момента, когда он выступил с инициативой по отношению, и эта инициатива дошла, так сказать, его предложение дошло до самого начальника, значит, генерал-адъютанта Ростовского, начальника военно-учебных заведений. То есть он писал... То есть не уже... начальника, а начальника штаба военно-учебных заведений. Уже были предложения специально сформулированы. Он предложил создать в академии специальный курс военной статистики. Вот за этим скромным названием скрывается очень важная научная проблема. генеральный штаб в том виде, в каком он получает развитие в течение 19 века, в конце концов, это он превращается, призван превратиться, вот исходя, вот, ну, если брать за точку отсчета, так сказать, за как бы эталон, вот прусскую модель, да, это постоянно действующий институт научной подготовки войны, где учет всех сведений политических, географических, статистических, этнографических, демографических, экономических, само собой, да. Я уж не говорю, так сказать, там, топография, так сказать, иные вещи, да. Вот эти вещи необходимы, систематически их учет ради анализа о сравнительных возможностях, так сказать, потенциалов. Что, и прогностические исследования были? Для прогнозирования. Вот начало этого, по сути дела, собирался положить Милютин. Но тогда это еще ему виделось как курс военной статистики, которая бы вводила, вот в эту проблематику вводила слушателей Военной академии Генерального штаба. Через сравнительный анализ, через статистику потенциала великих держав. Да, вот ему вначале дали кафедру военной географии, но это показалось ему мало, и он преобразовал ее в военную статистику. По его инициативе было проведено военно-статистическое описание губерний России всей. Вот, собранная информация по статистике военной по всей России. А какие данные собирались? Ну, количество там рекрутов, это понятно, да? Ну, да, там дороги, наверное, для случая мобилизации, там, это, лошадей для армии, значит, прочее. Да. Вот, ресурсы мобилизационные, там, количество, сказать, сколько можно там собрать новобранцев в случае там какой-то экстренного напряжения, в случае крупной войны. Вот, даже какие-то военно-хозяйственные там эти данные, экономические характеры даже тоже включались. Вот. То есть он тут довольно серьезно к этому делу подходил, всеобъемлюще, чтобы иметь как можно более полную информацию в случае какого-то серьезного такого столкновения, особенно если там с европейскими государствами, типа там Пруссии или Австрии. Вот. И некоторые сейчас вот историки считают, что он, собственно, первый был геополитиком, что положил основание вот геополитическому мышлению, когда вот он составлял аналитические стратегические записки о возможных войнах европейской в Европе, там, с Австро-Венгрией, с Пруссией, там, с Англией, вот, что он уже размышлял как геополитик, то, что сейчас вот модная такая наука, что он, собственно, первый, кто серьезно этим занялся, такими вопросами. Когда он решил заниматься, он понимал, во что это может вылиться? Он целенаправленно готовился или он искал пути для того, чтобы реформировать российскую армию? Может быть, тогда еще не стоял так вопрос, он был не в тех чинах и не с теми возможностями. Но, тем не менее, что двигало им как человеком? Потому что вот так просто ради спортивного или научного интереса вряд ли он бы занимался этими вопросами. Ну, я думаю, когда он еще до Крымской войны начал этим заниматься, он еще четко себе не представлял, во что это может вылиться. Просто это был действительно какой-то интерес молодого еще военного, ученого, который хотелось что-то новое, так сказать, внедрить, там, значит, полезного для Отечества и для русской армии. А после печального урока Крымской войны он уже более осознанно все это начал проводить, и у него уже какой-то план в голове будущих реформ в 60-70-х годах военных, где он, в принципе, уже так в общих чертах наметил то, что он потом делал на посту военного министра при образовании. Крымская война 1853-56 годов началась как русско-турецкая война. Турция действовала в союзе с Великобританией, Францией, а также с Саргидским королевством. В 1853 году российские войска заняли Молдавию и Валахию и одержали ряд побед на Кавказе. Черноморский флот уничтожил турецкий при Синопе. В 1854 войска союзных Турции держав высадились в Крыму и нанесли поражение русским на реке Альма и осадили Севастополь. Флот союзников в Финском заливе Балтийского моря пытался атаковать Свияборг, угрожал Кронштадту и пытался атаковать Петропавловск на Камчатке, а также Соловецкие острова на Белом море. Россия оказалась в изоляции. После падения Севастополя военные действия практически прекратились. Крымская война завершилась тяжелым для России Парижским мирным договором. Что касается Милютина, здесь надо учитывать его реальное карьерное положение. Он, во-первых, очень важный факт, что генерал Милютин, значит, да, Милютин в 1854 году из рук императора Николая I получает генеральский чин. Вот это важнейшее обстоятельство надо учитывать. Милютин, человек, который будет один из тех самых жестких критиков Николаевской системы, это не просто Николаевский офицер, это образцовый Николаевский офицер. Да? С точки зрения тех качеств, которые хотел видеть у молодого поколения Николай Павлович, это один из образцовых людей просто. Он становится помощником военного министра князя Долгорукова. качестве помощника военного министра он близко соприкасается с проблемами боевого снабжения, обеспечения и комплектования войск. То есть проблема военной администрации. Это какие годы? Это 1854-56 год. То есть накануне войны, собственно. Именно и в ходе самой войны. Да, в течение всей войны, так сказать, он, его место, это, так сказать, он получает представление о прикосновении к вопросам стратегического планирования с точки зрения именно, так сказать, как помощник военного министра. Кстати, сколько слышали мы разговоры? С другой стороны, в Севастополе здесь не хватало того. С другой стороны, здесь не хватало, да. Не с другой стороны, так сказать, с другой стороны, надо понимать, что, тем не менее, он все-таки еще не является тем человеком, который входит в первое, так сказать, в число первых лиц, с которыми Николай Павлович обсуждает высший вопрос стратегического планирования. То есть его взгляд, его опыт имеет, так сказать, его опыт достаточно односторонен. Вот. И здесь это надо иметь в виду к тому моменту, когда, так сказать, начинает формироваться его представление о военных реформах. Сейчас можно вполне наверняка сказать, что во второй половине 50-х годов, это связано и с поездкой, ну, в общем-то, в период, когда Милютин, значит, он в 56-м году, в 57-м, так сказать, он оказывается на Кавказе, вот, до 1860 года он служит, так сказать, в Кавказской, значит, в Кавказской армии, и в конце концов становится начальником штаба Кавказской армии при князе Александре Ивановиче Борятинском, главнокомандующем. В этом отношении он получает свой личный опыт, крупный, он занимает крупную позицию в военной администрации, получает личный, очень большой, богатый, насыщенный, разносторонний опыт. В этот момент у него появляется возможность, в том числе, и быть переведенным в строевую часть. Но он предпочитает дальнейшую карьеру с тем, чтобы стать товарищем военного министра. То есть предпочитает карьеру административную. И тем не менее, позволяющую соответствующую, так сказать, его и научным интересам, так сказать, и желанию на практике попробовать, так сказать, свои взгляды. Я к чему я веду? В этот момент формируется его доктрина, его, так сказать, концепция военных реформ. У него и четко фиксируется, прямо не прослеживается, потому что он все-таки себя считает, так сказать, он прежде всего он видит себя одного, так сказать, здесь, но у него прослеживаются три помощника-единомышленника, чуть младше его по возрасту. Александр Петрович Корцов, в то время подполковник генерального штаба, профессор военной академии Виктор Михайлович, капитан Виктор Михайлович Аничков, один из первых историков Крымской войны, автор книги, прямо по горячим следам написанной, «Военно-исторические очерки Крымской экспедиции», переведенные тут же на французский и немецкий языки. И совсем молодой тогда еще, так сказать, чуть ли не, так сказать, не так давно окончивший военную академию Генштаба, самый младший среди них капитан Николай Николаевич Обручев. Характерно, что все три так или иначе связаны с преподаванием, так сказать, военной администрации. В их среде, вот у этих четырех человек возникает в основном, конечно, при лидерстве Милютина, бесспорном интеллектуальном и, так сказать, и старшинстве в чине, так сказать, бесспорно, в их среде, вот между ними вызревает та концепция, которая лежит в основу реформ 1960-70-х годов. В чем суть этой концепции? Прежде всего, она построена на определенном, скажем так, на определенном несколько идеализированном образе Франции, прежде всего революционной и наполеоновской эпохи. Да? Желание видеть максимально централизованную администрацию, что особенно важно в русских условиях, когда имеется ограниченность определенной актуальных, так сказать, то есть имеющихся сейчас в наличии материальных ресурсов. Да? Всегда желательно, так сказать, желательно иметь, так сказать, желательно наладить их централизованное распределение. С другой стороны, с четкой местными, четкими прописанными функциями местных органов, достаточно, в то же время, с другой стороны, с достаточно полномочных местных органов. Да? Таким, как бы такой, то есть та система, которая, как мы потом назовут ее, военно-окружная система, которая первоначально существовала во Франции в это время. Да? При всем том, высшее военное управление строго подчинено военному министру. Военное министерство является его высшим и центральным органом. Все же функции, в том числе военно-научная и кадровая, так сказать, да, в том числе и функция генерального штаба, фактически подчинена, так сказать, она находится под контролем военного министра, под его доминированием, прежде всего. Эта система гораздо более централизована, чем та, которая существовала при Николае I. При Николае I высшее военное управление, фактически министерством руководил не военный, министерством руководил военный совет. Да. Военный министр был только председателем и в военном совете, и единственным и главным докладчиком. Единственным докладчиком перед императором по военным вопросам. Кроме, но важно было другое. При Николае существовала группа совершенно независимых от военного министра главнокомандующих на важнейших стратегических направлениях. Фактически роль военного министерства, министерство приспосабливалось к нужным и проблемам вот этих самых боевых структур. Самое важное, что эти боевые командования, значит, это наличие штабов, формируемых, так сказать, и обучаемых, обучающихся, так сказать, в мирное время, да, между которыми фактически была распределена функция большого генерального штаба, если мы так идеально себе представим. Милютин предлагал все это централизовать, сделать приоритетной, так сказать, над всем этим военную администрацию. Вот эта модель, так сказать, то есть это та модель, и в перспективе, конечно, желательно вести дело к тому, чтобы иметь в условиях необходимости России экономить средства после гигантских, так сказать, финансовых потерь Крымской войны, в огромном колоссального финансового кризиса, желательно иметь, минимизировать число войск, содержая, так сказать, находящихся под знаменами в мирное время, да, чтобы максимально его увеличить в военное время. То есть вот этот образ, так называемый «Леве Алмаз», французский, да, вот этой массовой мобилизации, да, когда в короткие сроки якобинцы создали миллионные армии, так сказать, или вот впоследствии наполеонская система мобилизационная. Вот это то, что было, казалось, идеалом, то есть соответствующей эпохе, вот той самой концепции, политической концепции эпохи просвещения, идея гражданина воина. Да, то есть свободное, так сказать, гражданское равенство при праве обязанности всех стать под знамена, так сказать, с оружием в руках защищать Отечество. Против, как бы сказать, как антитеза вот той сословно-профессиональной, так сказать, сословно-профессиональному подходу к понятию военной службы. Ну, по вашим словам, складывается впечатление, что все шло так размеренно, педантично, гладко, спокойно, но те реформы, которые он предлагал и осуществлял, они бросали вызов системе, в частности, уменьшали роль тех самых главнокомандующих и конкретных командиров, тоже заслуженных людей, которые не хотели считаться с, вот, с этими штабными, так называемыми, да, офицерами. Кое-что там слышал, да, что самые нелицеприятные были методы для нивелирования, точнее, попыток эту реформу протолкнуть, продвинуть, а лучше сказать, реализовать, потому что все-таки это было для блага России жизненно важным тогда. Вы знаете, с одной стороны, на стороне Милютина была его образцовая теоретическая цельность. Да? С другой стороны, позиции этой самой, вот этих людей были подорваны поражением в Крымской войне. Да? Их с моральной точки зрения. Да. Доверие к ним сильно сократилось. Да? В этом отношении внутри их были очень серьезные противоречия, которые фактически объективно играли на руку Милютина. Известно, что почти ровесник Паскевича по, так сказать, по возрасту, в общем-то, по опыту, командующий корпусной генерал и впоследствии возглавивший одну из армий в Крымскую войну, Федор Васильевич Ридигер. Да, это был первый, кто выступил за уничтожение штаба действующей армии, который, по его мнению, сковывал инициативу корпусных командиров. Затем, после того, как действующая армия исчезла, а Милютин оказался во главе военного министерства, да, наступила очередь корпусной организации Николаевской. Корпусная организация характеризовала, конечно, корпуса в том виде, в каком они существовали в мирное время, в чистом своем, так сказать, составе, в своем вот том изначальном составе. Они, Милютин был прав, когда он говорил, что они так не использовались. Но у Николая была одна четкая позиция. Это был принцип не дробить дивизии никогда во время войны. Да? Если дивизию меняли, если с Кавказа, допустим, посылали дивизию, то дивизию выводили, да? Не иначе. Да? Приказ генералу Панютину, ни в коем случае русской дивизии, которая поступала под австрийской командой, ни одного батальона австрийцам не выделять никогда. Брать, кстати, задачи, которые будут поручаемы целой дивизии. С другой стороны, при Милютине, значит, Милютин стал бороться за ликвидацию корпусной организации. То есть корпуса – это, по сути, маленькая армия. Значит, 3 пехотных дивизии, 1 кавалерийская, артиллерийская дивизия, инженерное, так сказать, тыловое обеспечение, там, инженерная часть и так далее. Значит, управление – это более такая понимаемая структура, чем дивизия. Он видел в корпусных командирах конкурентов, собственно, противников чего? Потенциальных противников. Идею введения им военно-окружной системы. Да? За практический опыт, потому, то есть как он получил видение округа, это был опыт, извлеченный им из практического управления штабом Кавказской армии. Да? Там, вот в условиях того времени, того театра военных действий, от администрации зависело много. Тем более, что одновременно главнокомандующий Кавказской армии, он являлся еще наместником Кавказа, ему подчинялась гражданская администрация. То есть функции были очень разнообразные. Сочетание их было немаловажной организационной проблемой. Милютин, который к этому прикоснулся, приобщился, так сказать. И именно, в общем-то, он и сыграл очень важную роль на завершающем этапе Кавказской войны, в пленении Шамиля, в решении проблемы Западного Кавказа, сопровождавшегося, так сказать, массовым переселением горцев на равнины, и мухаджирством, и так далее, так сказать, окончанием Кавказской войны. Милютин получил очень большой здесь административный опыт. И вот он боролся за, начал борьбу за уничтожение корпусов. Кавказская война 1864 годов шла между русскими войсками и мятежными племенами Северного Кавказа. Война была вызвана стремлением Петербурга обеспечить безопасность Грузии, а также терских и прикубанских земель. Целью войны было вынудить воинственные племена Северного Кавказа отказаться от традиционного образа жизни, связанного с так называемой набеговой экономикой. Война завершилась пленением наиболее видного лидера мятежников имама Шамиля. Имам Шамиль был третьим имамом Дагестана и Чечни. В ходе Кавказской войны на протяжении многих лет он бился с российскими войсками. После ряда поражений Шамиль и его оставшиеся мюриды в августе 1859 года были осаждены в районе аула Гуниб. После штурма аула Шамиль был вынужден сдаться в плен. С семьей его поселили в качестве почетного пленника в Калуге. Незадолго до кончины он по собственному желанию принес присягу на верность русскому императору. Мы когда говорим о военном строительстве и вроде бы так подробно вот пытаемся объяснить нашим уважаемым зрителям вот нюансы этой полемики, вроде бы относящиеся исключительно к области военного строительства, но за этим стоит, ведь мы же понимаем, за этим стоит успех в военных действиях. Вот вернемся к опыту его, который он получил в кавказском направлении. То, что здесь все-таки нужно еще коснуться его личных качеств, потому что мы передачу все-таки посвящаем не просто военному деятелю, но еще и человеку. И я вот упомянул, что он не чурался и как бы не прятался в штабах или там где-нибудь в теплом месте, а участвовал в конкретных боевых операциях. Я уже упомянул, что он чуть-чуть не был убит. Он был в походе в экспедиции генерала Граббе под аулом Хульго. Вот как раз известный эпизод с осадой и штурмом Хульго, с чего эпопея Шамиля началась. Ну вот как раз во время этих действий на Кавказе у него сложились как-то свои представления о организации войск, как лучше это все делать. Но тут, видимо, он не совсем учел, что Кавказ специфический характер носит действия на Кавказе. Там как раз вот крупными корпусами это трудно действовать было в условиях пересеченной горной местности. И там действительно часто вот действовали такими отрядами сборными. Вот. Но то, что хорошо было для Кавказа против горцев, там, в этих ущельях и прочее, вот, когда иначе это просто там, война носила полупартизанский характер часто, вот, против европейского противника такими сборными отрядами импровизированно действовать, это часто было очень невыгодно и неудобно. А между прочим, с тех вот с этих времен, когда часто стали вот у нас и в русско-турецкую, потом и в русско-японскую импровизированные отряды действовать. То есть не какой-нибудь там, допустим, дивизия целая в полном составе, а импровизированные, надерганные из разных полков по батальону, там, по роте. Там, вот. Хотя еще Суворов обращал на это внимание, говорил, что 30 батальонов, когда они... Это единая какая-то организация, боевая там, допустим, дивизия, которую уже, сказать, командиров ее знает, солдаты уже там, они обстреляны, обжились с ним, все, уверены в своем взаимодействии. Взаимодействие налажено. Чем когда сборную солянку, когда из разных полков там, по батальону назначили какого-то командира, который они только вчера узнали, и солдаты еще не знают его, ни с ним не свыклись, не обжились еще. Вот временно, вот это чехарда все время замена, что это очень отрицательно влияет на военных действий. Вот. Но, к сожалению, вот с этого времени часто вот начали такие импровизации делать. И вот описание читаешь русско-турецкой войны, там многотомное издание, просто голова кругом идет, когда начинает перечислять какой-нибудь отряд, и там написано один батальон там, Владимирского полка, два батальона Углицкого, там, и там на три страницы только состав отряда перечисляется со всеми надерганными в разных там полков и прочее. Вот. Вместо того, чтобы конкретно взять какую-нибудь там уже сформированную четкую дивизию, которая еще в мирное время там была, все друг друга знают хорошо. Вот. Поэтому вот это как раз то, что он из Кавказа впечатление вынес, по-моему, тут как раз он несколько, так сказать, перегнул в другую сторону палку, когда специфические условия Кавказского театра он немного распространил и на действия против европейского противника, и то, что вот Максим говорил, значит, решил вообще корпуса упразднить, и не больше дивизии, что было, постоянно такое соединение было. когда мы говорим о русской армии того периода, ну, вообще в любое время происходит какая-то полемика тех или иных направлений, там, крыльев или подходов, там, карьерные соображения, когда мы много разговаривали о периоде там, Отечественной войны 12-го года и говорили, а как люди выходили на этот уровень, как шло взаимодействие. Вот те самые партии, да, почему-то, например, Барклая не хотели ставить во главе армии, и совершенно субъективные, случайно надерганные аргументы, то насколько уже во время Милютина стали принимать внимание объективные, относительно научные данные. То есть вот созданием окружной системы и вообще осмысливание того, что происходит, это более серьезный, такой фундаментальный, грамотный, можно сказать, научный подход к организации военного дела. Ну, то есть смещение больше в прогностическую составляющую, в организацию дела, чем только опираясь на вот, действующую армию и конкретную организацию действий на поле боя, на театре военных действий. Дело в том, что Милютин вообще-то с раннего детства отличался такой склонностью к аналитическому мышлению. Вот, и он очень, так сказать, добросовестно составлял всякие такие аналитические записки, особенно по стратегическому планированию будущих или там, вероятных военных действий. Вот, но, может, кто-то Максим, конечно, будет возражать, по-моему, иногда он, так сказать, слишком это, ну, несколько оторвано от жизни было, когда несколько он это слишком затеризированы были эти положения, так и он, ну, сказать, на вот эти кабинетные выкладки больше полагался. Хотя, допустим, вот он сам понимал, говорил, что много зависит не от того, что вот я подготовил хорошую армию, реформу, а кто командовать будет. Вот нет у нас хороших полководцев, да. Он сам говорил, почему мы Крымскую войну проиграли? Мы не были подготовлены к войне. И не было, почему? Можно было выиграть. У нас не было гения среди наших полководцев. Кто мог бы исправить вот эти недостатки, нашу скудость боевых сил своей гениальностью, талантливым командованием, вот, типа Суворова. Так? Вот. А когда была русско-турецкая война 1977-го, там уже такие ведь были уже, типа Скобелева, там, да? Вот, Драгомиров, там, вот. Ну, там ниже уже были, там, Гурко, там, прочее. Вот. Ну, были у нас такие же генералы, которые, в принципе, могли вот эти исправить. А он все равно говорил, что нам вряд ли мы справимся, если вот Австро-Венгрия и Англия, там, это война в полуэкономе Европы, мы, скорее всего, не выдержим и прочее. То есть он очень пессимистически смотрел, вот. Хотя уже появились люди, которые, в принципе, могли. И полководцы такую, ну, конечно, и Скобелев, не Суворов был, но, тем не менее, очень все-таки довольно талантливый полководец. Вот. Поэтому он, по-моему, не всегда вот учитывал то, что кроме чисто таких каких-то административных, организационных и интендантских вопросов, большую роль играет еще уровень полководческого командования и дух солдат. Хотя дух он, в принципе, признавал. Он, когда вот война турецкая была, он говорил, как изменился солдат русский по вот, Александра II времен по сравнению с Николаевским. Тот, если офицера убьют, он просто умрет на месте, будет стоять и не знает, что делать, просто будет героически погибать. А мой солдат, который вот воспитан в основе военных реформ, он инициативный, у него почин, он и без офицера знает, что делать уже. Он сам бросается вперед, там пытается управлять смекалку и прочее. Это уже как, совсем другой солдат уже, воспитанный без розок, в гуманистическом таком направлении. Вот. То есть он все это понимал. Вы затронули очень интересную тему. Он пытался апеллировать к такой теме, как вероятный противник. И когда вот вы сказали, как мы будем воевать с австрийцами, то есть он прекрасно понимал, что возможным потенциальным противником или России являются западные державы. И итоги Крымской войны подтверждают это, что Россия балансировала в тот момент фактически вот на грани нового военного конфликта. Борис, вот я бы хотел, пока мы не ушли далеко от одной из мыслей, высказанных Женей, я как раз вот в том, что он пытался, думаю, предполагает, что я с ним не соглашусь, скорее наоборот, в этом я как раз соглашусь, безусловно. Просто это очень важно, и, по-моему, я бы хотел эту мысль выделить. Прежде всего, о том, исправит ли полководец, да, недостатки планирования организации. Там, да. Вот у Гельмута фон Мольке есть такая фраза, очень хорошо всем известная, цитируемая где только можно. Ошибка, совершенная на этапе планирования, едва ли может быть исправлена в течение всей кампании. Вот так. Дело в том, что это планирование, это просто вопрос о вождении многосоттысячных армий, да, где путем импровизации, так сказать, переиграть. Пруссия разгромила австрийцев, разгромила французов по одной причине, потому что австрийцы и французы в каких-то вещах они много импровизировали, а немцы этим противопоставили организацию. За счет чего? Вот прежде всего у Милютина был человек, который предложил очень рациональный план войны против Турции. Это был Николай Николаевич Обручев. План, который предусматривал, исполнители такого плана были. Инициативные, решительные генералы, полководцы были. Да? Были люди за потенциалом полководцев, которые были Гурко, Скобелев, Радецкий. И исполнители были этого плана. Да? Вопрос был в чем? Вот как раз Обручев и занимался тем, чем его и случайно, у него было, так сказать, последствия, было такое, его звали русские мольки, да, он как раз занимался планированием как раз, именно выполнял функцию того, что в Пруссии, чем занимался большой генеральный штаб. Но в отличие от Пруссии, где генштаб, это было центральное звено в военном, высшем военном управлении, где его решения были авторитетны для всех, где он определял и боевую подготовку войск, да, и работу военного места определял. В России же Обручев, это был бесправный, один из столоначальник, помощник военного министра. Да? И функция генштаба – это что? Это один из столов, одна из подструктур главного штаба, то есть исполнительного органа военного министерства. Он приложил рациональный план, но это ни для кого не было обязательно. Понимаете, вот отсутствие в России независимого генерального штаба, это сразу же сказало свою роль на ходе русско-турецкой войны. Но если турки, это все-таки еще турки пока, да, они нам дали возможность и распутаться, да, и довести до конца войну и победить в конце концов. Но если бы война приняла не затяжной характер, не в две кампании, а в одну, да, то мы бы пришли бы более сильными к Босфору, так сказать, и способны были защитить там, так сказать, все, что мы выиграли в течение этой войны от уже западных держав. Вот это как раз самое существенное. То есть отсутствие в России, одна из фундаментальных изъянов Милютинской системы, отсутствие в России независимого и авторитетного органа стратегического планирования, каким был же Пруссии большой. Недостаток это его личность. Это недостаток его концепции, за которую он боролся, которую он выносил, которую он в себе разработал, и за которую он боролся 20 лет, и которую он отстаивал после смерти своей. То есть, простите, не после смерти, после отставки, после политической смерти отстаивал. После того, как, так сказать, после политической смерти уже в течение, по сути, до начала 20 века. Это легко доказать. Понимаете, вот все эти болезни русской военной организации, как мы их называем, одну я уже назвал, отсутствие, так сказать, а следствие этого что? Недоразвитие штабного, так сказать, штабной культуры, да? Недоразвитие штабного управления крупными войсковыми массами, с одной стороны. Вот эти импровизации на поле боя отряда «Мани» знамениты. И еще не менее важно то, что военные бюрократы не понимали. Да? Отсутствие, вот то, что когда они создали вооруженные массы, да, создали огромный резерв, который призывался, так сказать, да, но самое главное, что они пропустили, необходимое время для превращения резервистов, призванных на службу, да, в слаженные военные единицы. И вот часто были случаи, вот, собственно говоря, в русско-турецкой войне, там прошло почти полгода между началом Восточного кризиса до начала боевых действий, да, и было время превратить из призванных как раз вот по тем новым законам 1874 года, когда ввели всесословную воинскую повинность, было время для того, чтобы превратить их еще в слаженные, так сказать, боевые соединения. А когда в русско-японскую войну дивизия генерала столицы ее бросили на янтайские копья, на обходящих Японию, на армию, так сказать, Куроки, да, только что это люди за 3 недели их из семьи вытащили буквально, да, за 40 лет. За 14 дней их вытащили из семьи, так сказать, и послали. Так они просто перестреляли друг друга. Там потери были в 10 раз больше, чем у японцев. У нас, вот после милютинских реформ, у нас всякая война, да, каждая война начинается с чего? С кризиса боевого командования. Да? Но турки нам дали распутаться. Японцы уже не дали. Понимаете? Вот что такое импровизированные штабы? Вот когда Ляо Ян, допустим, да, вот, собственно, давайте сначала скажем, вот у Милютина были ошибки, у него были просчеты, когда он затеял перевооружение русской армии. Да? Русско-турецкая война, вот 1877-1878 год, это была первая война, в которой мы воевали, технически уступая противнику, туркам. Мы затеяли долгосрочные перевооружения, так сказать, армии, то есть у нас была армия вооружена несколькими видами, так сказать, винтовок, да, а турки, у которых вообще не было никакой войны, военной промышленности. Купили 200 тысяч винтовок Peabody Martini в Америке и по 1000 патронов на ствол. И купили стальные круповские орудия, да, у немцев. А у нас были бронзовые, так сказать, только что введенные, так сказать. И нам пришлось в ходе войны пускать, так сказать, ставить на вооружение новую пушку. Да, ставить на, так сказать, начать производство нового стального орудия, понимаете. Тем не менее, мы смогли компенсировать эти недостатки. Русско-турецкая война 1877-78 годов была вызвана подъемом национально-освободительных движений на Балканах. Российские войска форсировали Дунай, заняли и удержали перевалы, в том числе и Шипкинский, а также осадили и взяли штурмом Плевну и Карс. Затем были одержаны победы у Шипки-Шейнова, Филипполя и Андрианополя. Война завершилась почетным для России Сан-Стефанским мирным договором. Однако его условия были пересмотрены не в пользу России на Берлинском конгрессе в 1878 году. Дальше начинаются вот эти оргнедостатки, так сказать, сказываться. Вот это, что такое импровизированные штабы? Вот, скажем, сражение при Ляояне, да? 100-тысячная армия отступила в полном порядке. Теперь при Мукдене 300-тысячная армия, да? Она отступает, и в ходе отступления, в общем-то, фактически сражение переходит в поражение полное. Почему? Потому что импровизированные штабы, они не в состоянии организовать отступление войск. С одной стороны, значит, Куропаткин превращает в винегрет все вот эти части. Он сперва расшвыривает резервы по всем. Причем Алексей Николаевич Куропаткин – это любимый всей страной военачальник. Это лучший военный, это по всем признаниям, общественное мнение. Это герой, это храбрый человек, это мужественный человек, так сказать. Да? Это он яркий. Это, собственно, если вглядеться в его образ, это то, как общество, русское общество понимает Суворова тогда. Да, вот он стилизуется четко под него, прям читается. Вот как он обращается с солдатами, он такой демократичный, он доступный, значит, он заботится, у него превосходная администрация. Проблем со сном, все сыты, одеты, набуты, накормлены, медицина отлично работает, железная дорога в тылу есть, понимаете? Вот все, о чем мечтали Милютин, Анечков, Корцов и Обручев в середине 19 века, все это в Маньчжурии есть, понимаете? А полководца нет. Потому что вот когда говорят, что в армию, русскую армию эпохи русско-турецкой войны, ее вели еще люди, как и сам Милютин, воспитанные, выдвинутые Николаевской системой. А русский генералитет, выдвинутый системой, так сказать, созданной реформой 60-70-х годов, он себе проявил русско-японскую войну. Понимаете? То есть что, здесь надо, понимаете, смотреть как. С одной стороны, Милютин создал администрацию, способную 500 000 человек переместить в другой конец света, на Дальний Восток. Это ни одна страна в мире таких задач не решала. Это тоже надо отдать ему. Николаевская система не в состоянии была таких вещей проделывать военные. Но, понимаете, дальше они собрали это. То есть получалась такая вещь. Чем больше становилась русская армия на Дальнем Востоке, тем она становилась слабее. Потому что при плохом боевом управлении, да, количество, оно тебя не усиливает, а ослабляет. Когда к Мукденскому сражению последнее, когда вот они сейчас, значит, завтра, значит, через несколько дней начинается, так сказать, начинается большое сражение, так сказать, 300-тысячных армий, да, и офицеры приезжают, один из Одесского округа, другой из Московского, третий из Петербургского, они съезжаются, первый раз видят друг друга, они должны организовать, они же повести в бой эти части, они же должны организовать их боевую работу. Понимаете? Они друг друга видят первый раз, им нужно время для притирки. То есть, конечно, если мы за счет крови, мы штабы научатся воевать, но времени-то японцы не дадут. А японцы не, турки позволили, турки вот по уровню своему, а японцы не дали это сделать. А дальше самое грустное что? Что вот то, что мы видим под Мукденом, будет повторяться при Таненберге в 14 году, в августовских лесах, просто один к одному. Вот несчастный Александр Васильевич Самсонов, командующий 2-й армией, у него то же самое, у него такой же сборный штаб, вот такой же. Понимаете? Это система. Я напомню, это 14-й год. Понимаете? Самсонов. Вот это система, и вот это будет повторяться. Героические там сражения, да, были это будет, в болотах. Хоть. Вот смотрите, что получается. Русский взвод ничуть не хуже, чем японский и германский. Русская рота ничуть не хуже, чем японская или германская. Русский батальон, полк ничем не, ну, да, как минимум, а не вот уступает. А вот выше, вот бригада, дивизия, корпус уже начинается проседание. Почему? Потому что у японцев, особенно у немцев, качество штабного управления на порядок выше. Теперь, если мне будет позволено, я, если какое-то время, так сказать, я могу сказать, чем это достигается. Вот чего не было в русской армии, в Милютинской, созданной Милютином, да, что было у немцев. Все, для сравнения. На слове мы обязательно вернемся к этой теме, потому что мы поставили много вопросов, но не всегда давали на них какой-то ответ. И простите, да. Самое, конечно, нельзя не упомянуть. Вот есть еще яркий эпизод, когда в 1940 году, да, у командующего финской армии Маннергейма, да. Густава Густавовича, или Карла Густава Эмиля фон Маннергейма. Карла, да? Густавовича, да. Были, так сказать, значит, у него один из его генералов, у него ушел в запой. Вот когда все шло к конфликту с СССР, он просто в запой ушел, у него сдали нервы. Уже он себе вообразил, он 150-миллионный Советский Союз и 6-миллионный Финляндии. То есть сейчас они все поют в Восточную Сибирь, он себе это представил просто. Маннергейм сказал спокойно. А это же генерал-лейтенант императорской русской армии, участник Брусиловского наступления Юго-Западного фронта, да, корпусной командир. Да, командир кавалерийского корпуса. Я георгиевский кавалер, любимец, один из любимцев государя, наш кавалергард, конный гвардейщик, гвардейец. Так вот, Маннергейм сказал так, значит, примерно сказал, что спокойно, сейчас русские нагонят войск, натолкут на карельский перешейк, у них бардак начнется. Все. Он это знал и предвидел. И мы в этих условиях мы найдем, так сказать, такой способ ведения войны, который позволит нам, так сказать, по всяком случае, так сказать, вывести, так сказать, решить, так сказать, более или менее в том или иной доле наши политические задачи. Вот это одно. И, конечно, вот эта самая система, системные недостатки, я уже о новых я не говорю советского времени, в новых условиях, при новых сложных задачах, которые решало новое политическое руководство в военной области. Понимаете, вот эти все системные недостатки, они прорастают сквозь революцию, потому что преемственность та же самая остается, понимаете. И, конечно, вот этот кризис боевого управления войсками, он, конечно, грандиозный масштаб принимает в 1941 году. У нас были попытки это устранить. Вот, в частности, в современных условиях, сейчас идея, кроме наличия военных угроз, сейчас идея создать боевые командования на стратегических направлениях, выделить стратегические направления основные в современной российской армии, создать боевые командования. Идея правильная совершенно. Она правильная и почвенная. У нас в советское время не случайно находился был главкомат сухопутных войск. Это, в принципе, вот собственно, те, кто занимается не администрацией, не администрированием занимается, так сказать, да, вот, а занимается как раз тем, что они должны будут делать во время войны. Именно как раз, как самостоятельной задачей. Вот это, собственно, проблема, которая вот имеет вот такую временную протяженность и вот такие исторические, да, корни. Я хотел просто пару, да, слов добавить, вот, по поводу выступления Максима, что действительно Милютин, видимо, несет какую-то долю ответственности, что вот не поднял роль русского генерального штаба до уровня, как это в Германии было, когда они действительно очень с уважением относились и все их эти советы принимали к действию. У него было какое-то некоторое предупреждение, что ли, к прусской военной системе. Он вот взял французскую за образец, да, в 60-х годах, туда понятно было. Потому что Крымской войны Франция была, как бы считалась, самой сильной в Европе, мощь там, с нее брали пример. Но после поражения-то Франции в 70-м году, когда Пруссия нагло разгромила, казалось бы, ясно показалось, что прусская военная машина более превосходит французскую, это надо и там взять полезное самое. Ну, у него какое-то предупреждение было против Пруссии. Он даже штыки не хотел, русские трехгранные галдовые. Наши прекрасные штыки будем на эти ножевидные клинковые прусские менять. Александр хотел второй. Вот. Не будем мы этого делать. Вот. То есть, в принципе, после 70-го года он мог бы осознать, что раз Пруссия разгромила, да еще в таким наголу Францию, то можно у нее поучиться тоже взять там вот роль, это, насколько у них хорошо генерального штаба там развито, там все эти мольки там прочее. Вот. Но почему-то вот он этого не сделал. Франко-прусская война 1870-71 годов велась между Францией, стремившейся сохранить свою гегемонию в Европе, и Пруссией, которая выступала совместно с рядом других германских государств. В ходе войны революция свергла режим Второй империи, существовавший во Франции в период правления императора Наполеона III. По итогам войны завершилось объединение Германии под главенством Пруссии. Французская армия была разгромлена, прусские войска оккупировали значительную часть французской территории и участвовали в уничтожении Парижской коммуны. Франко-прусская война завершилась Франкфуртским мирным договором 1871 года, резко сократившего военную мощь Франции. Получается так, что та военная реформа и заслуги генерала Милютина, они понятно, достаточно высоки, но он не довел эту реформу до конца. Совершенно верно. То есть он, как бы сказать, он слишком догматически держался той модели первоначальной, которую он себе разработал. Он был догматик. То есть вот у него был идеальный образ, вот он, и он отметал все. То, что были, критика была. Тот же самый Александр Иванович Борятинский, конечно, и главный рупор его идеи, это Ростислав Андреевич Фадеев, генерал, да, который писал, это был публицист, который... Но Милютин все это воспринимал как личную интригу против него. Фадеев иронизировал, что это говорит, что такое новое, понимаете, у нас что-то офицеры стали из писарей выходить, понимаете, при новом военном министре. Что-то чудно получается, понимаете. Так мы далеко дойдем, понимаете. А смотришь, вот у нас, что такое, вот до, и весь 20 век, понимаешь, что такое наши люди, наши, так сказать, высшие офицеры, так сказать, с большими генеральскими звездами, в основном кто это? Это завхозы, простите за грубое, так сказать, может быть, унижающее слово, но это в основном завхозы и инспектора. Понимаете, в чем вот у нас о том, что вот суть, у нас суть конфликта между когда-то бывшего, в начале, на рубеже 18-го, в конце 18 века, между Павлом I и Суворовым. Вот про то, что там прусачина, там унижение национальных традиций, это все так. Но главное-то у нас, вот у нас забывают, что главное было. Вот об этом у нас почти, не, это как-то осталось где-то, в, вообще где-то далеко-далеко. У нас почти в нашей суверяне всей, так сказать, у нас военные мысли. Это вообще проблему не обращать внимания. Павел, он заставил Суворова, приказал ему распустить свой штаб. Он фактически заставил его уничтожить орган боевого управления войсками, орган боевого командования. Он его превратил в инспектора, из полководца он его превращал в инспектора из завхоза. Понимаете? Вот это и Суворов, когда он писал его слова, дай бог, чтобы это самое зло для России не открылось 100 лет, прежде 100 лет. Но и тогда основание к всему будет вредно. Приятно. То есть в военной системе возобладали вот, как бы направление, которое вот это вот администраторское, инспекторское, понимаете, которое не понимает, что такое, вот из чего, потому что боевое, война – это патологическое состояние человечества и человека, это ненормальное, да. Все свойства организма пораженного, ведущего войну, иные, чем общественного государства, чем мирно, в мирное время, понимаете. И здесь требуются, здесь совсем иные качества, качества полководца – это другие совсем качества. Вот и здесь, вот эта ситуация, система, которая обладает, она вот недостатки, там 75-80% недостатков, которые известны были в Николаевское время, они ликвидированы, а полководца нет. Причина-то опалы, и потом и Суворова, последняя опала, которая привела к смерти преждевременно его, Павел ему сказал, зачем ты завел дежурного генерала? Угу. Так это просто любого управления было очень удобно. Для войсками там в Италии. Он вот. подозревал его в политических поползновениях. Да. Вот. И за такую мелочь, а это действительно просто было удобно просто для войны. Вот как вот штаб он привык, он завел себе как при Екатерине для удобства, как вот, по примеру. Это Павел сказал, воюй по-своему, как умеешь. Но это не искренне было сказано. А Суворов, как чистую монету, он поэтому и побеждал. Так что он воевал, как надо было. Постоянный страх Павла, что за этой стремлением Суворова, вот этой самостоятельности, отстаиванием принципов боевой организации, боевого командования. Что он и политические какие-то виды имеет. Да, он копает против прерогатив государя. Вот это он боялся очень сильно. Вот эти постоянные... А реформа генерального штаба, конечно, это политическая реформа. У Прусака, вот если я все-таки можно к этой теме вернусь, вот к вопросу, вот Дмитрий Алексеевич, он очень многое сделал для развития русской военной науки, да, он, по сути, стоял у истоков целых ее отраслей. Ну, это полемику, во-первых, организовал. Да, он сделал чрезвычайно много для развития генштаба. И он в том числе, и придем, так сказать, формируются основные, так сказать, типы привилегий. Вот та самая каста генштабистов, которая у нас вырастает в начале 20 века, это та ситуация, которая, как бы, лицо, попавшее в академию, где очень тяжело, где очень суровый отбор идет, где очень тяжело учиться, да. Но по окончившей академии, причисленным к корпусу офицеров генерального штаба, открывается большая карьера. То есть преимущественно прямо при занятии и командных, и штабных должностей. Но есть одна вещь. При прохождении службы очень легко можно сделать блестящую карьеру, двигаясь по штабным и административным должностям, не видя строя вообще. Александр Федорович Ридигер, прекрасный администратор, замечательный военный министр эпохи, значит, Николая II, да, много сделавший для оздоровления ситуации в русской армии, вот межвоенный период между русской и японской и мировой войной, по-своему много сделавший, хотя много и не сделавший, да. Ридигер, человек, вот как он стал министром? По сути дела, он когда-то в молодости командовал где-то там, по-моему, то ли взводом немножко покомандовал, а дальше благополучно сделал по администрации, сделал блестящую карьеру. Понимаете, но это в его формировании, это очень существенный изъян. И вот такого рода типы, вот эти люди получают с такого, так сказать, с таким вот развитием, как военные, так сказать, получают, вот это вот, значит, получают выход, так сказать, на первом случае позиции в армии. Понимаете, в Германии академия, окончание академии генштаба давала только одно преимущество, давала право ускоренного получения следующего офицерского чина. Теперь, вот есть, обычно задают вот такой вопрос, допустим, когда в немецкой армии лучший выпускник академии генштаба, какое он получит дальше назначение? Как вы думаете? Ну, я так догадываюсь, что, наверное, в действующей армии. Совершенно верно. У них безусловный всегда приоритет в строевой части, в строевой должности, так сказать, над штабной. Он, этот человек, если он обер-лейтенант, значит, он будет произведен в капитана, ему дадут в командование роту. И дальше привилегий не будет никаких. Все дальнейшее его службы зависит от того, во что он превратит эту роту. Если он проявит себя как потрясающий командир роты, то у него есть шанс получить, будучи майором, получить должность начальника штаба дивизии. На должности начальника штаба дивизии он будет мечтать о том, чтобы, став подполковником, получить в командование батальон, правильно. Потом, после батальона, он может получить в командование полковником, получить начальствование штабом корпуса, чтобы потом... Вот обратите внимание, у немцев идет чередование штабной командой, вот так. Что этим достигается? А вот характерно, самый отсталый, самый худший из выпускников академии, его оставят при генштабе чертить карты там, или заниматься, так сказать, вспомогательной работой. Обмен офицеров между армейскими штабами и генеральным штабом, да, обмен между строевыми должностями и штабными. Вот это постоянное движение, что этим достигается у немцев? Потрясающий сплав теории с практикой. Штабисты понимают строевиков, строевики понимают проблемы штабистов. В России все наоборот. У нас отдельно, значит, эти аксельбанты знаменитые, как их штабисты, их строевики их просто ненавидят. Штабные моменты, так сказать, да. У нас генштабист отбывает командный ценз. То есть он назначается там на год по командованию полком, но он так на троечку покомандует, и от этого его карьера хуже не станет. То есть он все равно вернется опять на, так сказать, замечательную должность и будет двигаться, так сказать, в том же направлении. То есть для него, так сказать, маленькое отступление, то есть как бы интермеццо в его карьере, вот какая-то там строевое командование. У немцев все не так. И вот, понимаете, немецкий генштаб, будучи совершенно независим и самостоятельным, он изучает, он разрабатывает образ современной войны, внедряет, так сказать, войска через вот это движение встречное, так сказать, внедряет, значит, принципы для обучения войск. Опыт, который там в ходе этого получается, обобщает, фиксирует, на его основе строит дальнейшие разработки. Вот это, понимаете, что этим достигается? Вот у немцев вот этот военный, как сейчас модное слово, инжиниринг, то есть гармоничное сочетание всех этих звеньев, оно у немцев непревзойденное. Завершая наш сегодняшний разговор, мы его специально вот затеяли, скажем так, говорить о Милютине. Но мы, как о человеке, говорили о нем мало, мы там не касались его личной судьбы там, и семьи, да, хотя это тоже может представлять интерес. Но мы сконцентрировались на том, что не совсем доведенные или вообще не доведенные до конца реформы, огромная роль субъективного фактора. Имеется в виду высшее руководство страны, в данном случае это императорская власть, они не то чтобы не понимали, либо недооценивали, либо считали это вторичным, и в итоге за это расплачивается фактически страна, нация, ее история могла бы пойти по другому пути, в частности, поражение в первые годы Первой мировой войны, а это наследие того, о чем мы сейчас говорим, могли развернуть историю на совершенно другое русло. То есть, если бы императорская Россия Николая II одержала победу уже в 16-м году, можно дальше уже не продолжать. И получается, что военная наука имеет принципиальное значение для развития страны, государства, нации, ее будущего. И вот это принадлежительное отношение к военной истории, частью которой является наша с вами сегодняшняя программа, вот, это очень опасное дело. И мы надеемся, что то, о чем мы сегодня говорили, оно займет достойное место у наших телезрителей вот в вашем цикле, который так и называется «Поиск истины». Хотя за скобками, как вы сами упомянули, осталось очень много интересных деталей, а именно вписывание вот энтузиастов и выдающихся деятелей военной науки вот в ту политическую систему, как в Германии, если мы берем ее как передовую страну конца 19-го, начала 20 века, с этой точки зрения, так и России. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Спасибо. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы встретиться вновь и продолжить наши экскурсы в русскую историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.